У нас будет две встречи, посвященные эсхатологии. Сегодня у нас будет частная эсхатология, а в следующий раз у нас будет мировая эсхатология. Сколько эсхатологии? Исключение конца мира. Вот, а затем у меня будет специальная лекция, посвященная тому, как разговаривать с магами, чародеями, оккультистами, ворожеями, гадателями, заклинателями и подобными замечательными людьми. Итак, что такое частная эсхатология? Вот сейчас раз давайте мы этот вопрос разберем, потому что люди часто слово эсхатология не очень понимают. Слово эсхатология – слово эсхатос, то есть конец. И под частной эсхатологией принимается учение о том, что происходит с человеком, лично с человеком после смерти. Поэтому частное, да, то есть, потому что лично с частным человеком. В отличие от общей эсхатологии, которая касается не судьбы только отдельного человека, а всего человечества, да, и всей Вселенной. Обычно частная эсхатология у нас рассматривает вопрос посмертной участи души и касается разделения рая и ада, вот этих вопросов. Мытарство, все это, да, относится к этим вещам. Теперь, что касается вопроса, здесь будет вопрос, также рассмотрим вопрос о молитве за умерших, молитве умерших за людей, то есть эти вопросы мы сейчас рассмотрим. Ну, понятно, они все относятся, собственно, к одной и той же теме. Это вопрос, личный вопрос, что такое смерть и так далее. Когда мы с вами говорим об этом, что такое смерть, да, что такое посмертие для человека, здесь мы должны, во-первых, столкнуться с чем? С тем, что каким образом, что происходит в момент смерти? Как говорит Господь в Евангелии от Матфея, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Матфея 10:28. Вот эти слова Господа Спасителя, они говорят на самом деле о двух возможностях, которые возможны после смерти. Понимаете, очень важный момент. То есть они в этих словах, коротких словах, содержатся очень многое. То есть содержится, во-первых, утверждение, что тело умирает, душа неубиваема, но при этом душа и тело могут быть погублены. Да? Кем? Кто может душу и тело губить гиене? Дьявол не обладает властью губить, только Бог губит гиене. То есть он приговаривает к смерти или к вечной жизни. Он же судья. Судья по определению тот, кто решает участь подсудимого. Может пощадить, может наказать. Поэтому, когда идет речь о том, кто может погубить гиене, вы заметите, в тексте Матфея 10:28 стоит большую букву. Как раз писать, да? Будет с того с большой буквы. Кто может и душу, и тело погубить гиене? Вот, начиная с этого момента, мы с вами приходим к вопросу о том, что ждет человека после смерти. Вот интересный момент, что если вы будете читать Священное Писание, Ветхий Завет этот вопрос рассматривает, но мало. А в Новом Завете тоже есть указания на посмертие, но тоже их мало. С чем это связано? Связано это с тем, что для Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, человек есть существо сложное, состоящее из души и тела. И нормально станет ли человека быть воплощенным существом? Именно поэтому Ветхий Завет говорит о том, что когда-то Бог вмешается и спасет человека. Суть Ветхого Завета в том, что Бог выстраивает такую жизнь, что здесь, на земле, человек встречается с Богом, и который потом его спасет. И чем больше Ветхий Завет описывает эту ситуацию, он тем больше, конечно же, раскрывает то, каким образом произойдет спасение через воскресение плоти и встречу с Богом. Новый Завет говорит о совершившемся спасении, главная весть которого – это воскресение мертвых. Недаром, заметьте, в символе веры мы не говорим о бессмертии души. Не потому, что церковь в него не верит или считает его неважным, но потому, что для нас новостью является именно воскресение плоти. Как говорит святой Юстин Философ, если бы мы верили только в бессмертие души, то чем бы были мы с вами лучше, чем языческие философы? Потому что и они знали бессмертие души. Ведь бессмертие души знает все человечество, здесь нет ничего нового. Бессмертие души отвергает только небольшие группы сумасшедших. Буйнопомешанных, например, то есть это атеисты, да? Ну, буйнопомешанных, по библейской точке зрения. Саддукеи, святители Иеговы и адвентисты седьмого дня. Все, точка. Во всем мире, кроме вот этих маленьких групп людей, на самом деле ничтожных групп людей, бессмертие души признают все. Признают его буддисты, да? Ну, там, скажем, скорее не душа, а там некая совокупность психических качеств, скажем так, да? Признают индуисты, признают бессмертие души шаманисты, мусульмане, да, иудеи, все практически люди на земле, почти все признают бессмертие души. То есть это утверждение Библии, это просто некая такая вещь, которая для всего практически человечества была самоочевидна. Действительно, только в 18-м, особенно в 19 веке пришлось доказывать бессмертие души. И это, конечно же, в некотором смысле вызвало некоторые затруднения, потому что как доказать, нельзя, там очевидные вещи. Здесь я напомню, что когда мы говорим с вами о бессмертии души, мы говорим, что такое душа. Это не человечек, живущий там в тебе, это разум, обладающий волей и чувствами. Хотя, конечно же, внутренним человеком она называется. То есть это ты, да? Только без тела. Это разум, будучи более чувственным, то есть мое самосознание, конечно, продолжает быть после смерти. Поэтому так и ощущаю себя, как я, да, после смерти. Внутренний человек, упоминается Римлянам 7:22, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. 2 Коринфянам 4:16. Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний день ото дня обновляется. И Ефесянам 3:16. Даст нам Господь по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. А здесь очень интересный момент, ну как мы немножко такую ремарочку в сторону сделаем. Веру в сердце Христу, сердца наши, продолжает апостол Павел. Что такое утвердиться внутренний человек? Внутренний человек, то есть душа наша, она очень часто вылезает вовне. То есть она живет во внешнем впечатлении, необходимо внешний поток информации. Даже человек выезжает там отдыхать куда-нибудь, и он там обязательно врубает музыку. Вот, не может побыть в тишине, в спокойствии. Ему плохо становится одному, наедине с собой. Потому что у него внутренний человек гниющий, оказывается. А нужно, наоборот, чтобы внутренний человек обновлялся день ото дня. И чтобы внутренний человек, то есть душа наша, была внутри нас со Христом. То есть о чем говорит Господь? Царство Божие внутри вас есть. И вот здесь идет еще, что человек должен вернуться в себя, войти в глубину своего сердца и там встретить Бога. Вот об этом говорит мысль апостола Павла. И это как раз я хотел сказать по поводу внутреннего человека. Теперь, что касается души. То, что смерть есть исход души из тела, об этом говорит книга Бытия. Об этом сказано 35:18. Книга Бытия, 35 глава, 18 стих. Когда выходила из нее, то есть из Рахили, душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенани, то есть сын смерти. Но отец назвал его Вениамином, то есть сыном правой руки, сыном возлюбленной. Здесь мы видим, что книга Бытия прямо говорит, что смерть есть исход души и тела. Душа также называется еще духом, поэтому сказано, дух отходит к Богу, который дал его. Экклезиаст 12:7. И вот то, что душа не умирает, то, что она, в смысле, не исчезает, точнее, да, об этом прямо говорит Писание неоднократно причем. Например, сказано, что приложился к отцам своим. Авраам, да? Или не только Авраам, или там сказано было... из Итии там. За это я приложу тебя к отцам твоим, ты будешь положен в гробницу в мире. И таких мест на самом деле достаточно много. То есть положился к отцам, это общее выражение, связанное в Библии. И понять его, например, как понимает эгоист, что положить в одной гробнице невозможно. Например, Авраам не был положен в одной гробнице со своими отцами. Фар умер в Харане, а Авраам умер в Хевроне и был похоронен в Хевроне. Это разные места. Конечно же, в буквальном смысле евреи это делали. То есть как было захоронение у евреев? Когда человек умирал, его клали на каменные ложи. Там труп лежал в течение года, истлевал, а потом его кости собирали, складывали в яму такую, где лежали предки и так далее. Так что кости к отцам клали. Но душа предлагалась к отцам в другом смысле. Действительно, после смерти люди уходили к своим предкам. Это было в Ветхом Завете. Отсюда, кстати, культ предков вырос. Люди почитали тех, кому они пойдут дальше. Так было в древности, сейчас такого нет уже. Причем, собственно, церковь борется с культом предков сейчас. Потому что сейчас люди не уходят к своим предкам. Почему, кстати, раньше люди уходили к предкам? А вообще очень просто. Подобно тянется к подобному. Когда люди каким образом себя понимали? Заметьте, что до великой эпохи изменения всего, то есть до великой эпохи пророков, тем более Господа, до этого момента человек воспринимался как часть города, как часть общества, как часть рода. Сейчас до сих пор восхищается, как этим крепкие связи, например, там, в мире плама, например, там, или в мире папуасов. Так это остатки древнего отношения. В древности человек воспринимался как часть рода, а не как личность. Уникальная человеческая личность возникает тогда, когда человек встречается лично с Богом. Тогда вот возникает чувство уникальности личности. Вопрос еще. Да. Когда человек воспринимается лично, он воспринимает часть Бога в себе? Или как? Нет, лицом к лицу с Богом встречается, поэтому воспринимает себя как личность. И вот интересный такой момент. Часто бывали случаи, что внезапно, немотивированно в древнем мире возникает тоже такая тяга, человек начинает ощущать себя не членом рода, а каким-то уникальным существом. Бывает это еще до встречи с Богом. Человек начинает с беспокойством, он начинает возмущаться своей участью. Это интересно, что если вы возьмете архаичное общество, там, например, никаких проблем со смертью у людей не было. Человек считал, что смерть – это нечто нормальное. Почему? Потому что считал, что я умру, но род останется. Или там город останется, государство останется, общество останется, народ останется. Я читал, помню, одну сагу исландскую. Там один викинг, его вызвали из дома, и спрашивает его, подошедший к нему убийца, говорит, скажи мне, пожалуйста, Матам дома? А сам Матам его спрашивает. И при этих словах, чтобы тот отвлекает, тот по этих словах рубит его топором. Тот падает обратно в дом и говорит, я не знаю, что дома ли Матам, но знаю точно, что топор его точно дома. С этим словом умирает. Знаете, такой безразличие к смерти, такое слово разное. Причем был такой культ красивых слов перед смертью, в язычестве, в древе. Связан был именно с тем, что человек себя как личность особенно не осознавал. С этим связано, например, некое бесстрашие мнимое коммунистов. Коммунисты воспринимали себя как часть муравейника. Поэтому как муравей, там, ну там, да. Муравейник живет, тут лапку сломал, не счет, да. До свадьбы живет, а помрет и помрет. Вот эта логика обезбоженного мира. Мира, который забыл о создателе, мир, в котором разложена личность. Почему в психологии возникает рода? Почему возникает культ предков? Потому что сама личность не имеет никакой цены. Разложена грехом, личность теряет свою ценность. Поэтому что там ценить? Государство ценнее личности, родина ценнее личности, род ценнее личности. Отсюда возникает и там национализм, патриотизм, все эти вещи, они возникают именно таким образом. Когда что-то ставится над богозданной личностью, именно потому что сама личность без Бога не достойна никакой чести. Потом, когда начинает Бог разрушать разные культуры, народы, то начинает возникать такое чувство неустроенности, и человек понимает, что он нуждается вот в каком-то личном спасении. Причем возникает часто встреча с Богом. Это такой инструмент, по помощи которого Бог действует на людей. Мы вернемся к теме. Что происходит дальше? Господь, до пришествия Господа, мы все помним, об этом говорили, все люди идут в ад. И это я не буду даже обосновывать. Я сейчас буду говорить об ситуации после спасения, которую совершил Господь. Что происходит с людьми после смерти и воскресения Спасителя? Грешники, конечно же, уходят в ад. Душа вышла, она стремится к Богу, да, 12:7. И кого она встречает дальше? Вот, чтобы это понять, мы должны с вами обратиться к посланию к Ефесянам, 6 глава. Очень часто многие говорят, что ой, там как же там мытарство и так далее, все это якобы ерунда. Но посланник Ефесянам, апостол Павел говорит, это очень важная вещь. Мы читаем с вами посланник Ефесянам, 6 глава, начинаем с 10 по 17 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», пишет апостол Павел. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, то есть сражение, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы, каких? Поднебесных». То есть человек куда попадает? Он попадает в место, называемое Поднебесьем. Тут ему надлежит сразиться с кем? С дьяволом, его с начальствами, властями и мироправителями тьмы века сего. Писание прямо предупреждает нас, что нам надлежит пройти это сражение. То есть это мытарство, да? Это и есть мытарство. Когда люди говорят, там отец Андрей Кураев говорит, что там мытарство якобы ни на чем не основано, там он не прав. Библия прямо говорит. Почему я не могу понять, как невидимое брань в нашей жизни против силы? Потому что написано дальше. Для всего приимите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый. Не в дни, в день. Идет речь о конкретном неком дне. И все, преодолев, устоять. Идет речь об неком дне. Но более того, что бы ни вы ни говорили, если душа бессмертная, она выходит из тела, куда она попадает? Под воздух. Кто в воздухе правит? Дух и злоба поднебесная. А Ефесянам 2 глава с 1 по 4 стих сказано, все как князь воздушный. Поэтому в любой ситуации встреча с князем воздушным предстоит нам. Какая встреча? Ну, понимаете, здесь возникает вопрос. Какая встреча у христианина с воздушным князем? Может быть, теплый, конечно, может быть, не очень. Желательно, чтобы было не теплое. Более, мы знаем из Писания 1 Петра 5:8. Сказано, что трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть, видите, Писание прямо говорит, что противника, он ходит вокруг, ища кого поглотить. Где он ходит? Помните в книге Иова, 1 глава, когда спрашивает Господь дьявола, где ты был? Он говорит, я обошел всю землю, и вот я здесь. Дьявол баражирует вокруг планеты. Ну, что? Его судьи сейчас баражируют. Раньше он сам лично контролировал. Сейчас он сидит в бездне, скованный ангелом. В чем разница? Он сам или его судьи? В силе. Ну, а как это? Ну, как тебе сказать? Встретиться тебе, подраться тебе с подростком на улице или тебе подраться с чемпионом мира по боксу? Есть разница? А так, в принципе, человек и человек, конечно, человек и человек, ну и что? Теоретически разницы никакой там. А вот практически разница очень даже большая, согласитесь, да? Разница с тем, с кем сын. Ну, так управляет, сын больше. Ну да. Поэтому нам церковь всегда говорит, что нужно готовиться к смерти. И об этом говорит же Библия, говорит. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вы могли перерастать в день злой. Заметьте, задача какая? Устоять. В чем значит человек, когда он сражается с дьяволом? Вот есть такой тип людей, вы с ними встретитесь даже на улицах. Оккультисты говорят, я там лично дьявол, как ему дал подых, он вообще. И начинает там рассказывать, там длительные бои с дьяволом, духовное сражение. Фильм «Взорёшь» там, будут атаковать. Да. На самом деле наша задача устоять. Наша задача не, даже не надо громить. Не надо напрашиваться. Надо просто устоять, когда сражаешься. Потому что нам не нужно зарабатывать спасение. Каким образом получаем спасение? Вы знаете технологию? Спасение? Да. Да, Боже. Правильно. И получается, каким образом человека? Да. Нет. Через одно доброе дело. Одно. Какое? Веру. Правильно. Вера. Которое приводит к чему? Вера же без этого не живет. Вера приводит к крещению. Крещение человек получает спасение. А затем он должен в этом состоянии устоять. При помощи чего? При помощи добрых дел. Почему? То есть добродетели нужны для спасения, но не для того, чтобы его заработать. Потому что спасение уже дано когда? В крещении и причастии. Поэтому мы поем чашу какую? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Спасительную чашу. Но наша задача устоять в этом. Потому что если скажу, что я спасен, поэтому буду там беззаконничать, да, твои беззакония, или не буду приносить плодов добрых дел Господу, Господь от меня отнимет все это спасение. Уже полученное, заметьте, да? Вот здесь очень важный момент, который почему? В чем отличается православие, к примеру, от ислама, там, да, от религии, там, иудаизма того же самого, от восточной религии. Там нужно заработать некую сумму добрых дел, чтобы тебя Бог спас. В православии же нужно, получив дар по вере во Христа, нужно в нем устоять и приумножить дар через доброделание. Но уже полученный. В этом смысле, конечно, христиане могут сказать, что мы спасены, но должны добавить в надежде. Как сказал апостол Павел, посади к римлянам. Спасены, но в надежде. Потому что если мы скажем, что мы не знаем, спасемся ли мы или нет, мы таким образом скажем так, да, значит, мы усомнимся в Боге Спасителя. А вот сможем мы устоять в спасении, зависит уже от нас. Одно дело, я не знаю, спасет ли меня Бог или нет, то значит, что потом вмешается или нет, это верная фраза, но немножко устарела. Она верна была 2000 лет тому назад. До пришествия Господа на землю это еще было неизвестно. Да? Мы надеемся, что Бог спасет, но кто еще знает, как он вмешается, когда пожалеет ли нас или нет. Когда он уже пришел и спас, и дал нам спасение в крещении, наша задача устоять, не потерять полученное. Как говорил святой Николай Кавасила, вы уже все получили, ваша задача не потерять. Ну, давайте дальше продолжим апостола Павла. Какая подготовка должна быть? Станьте, припоясав чресло вашей истиной. Смысл какой? Первое, что чресло в прямом смысле, то есть обуздав истины наши половые инстинкты и чрево, чтобы не впадать в блуд и разврат, нечистоту, нечистые дела не творить. Но Феофан Затворник говорит так, и Иоанн Златоуст тоже. Идет речь здесь еще о чреслах ума, середины ума. Ум должен быть полностью погружен в истину. Вот такой момент интересный. Любой духовник должен заставлять своего духовного чада постигать учение церкви. Заставлять это делать. Потому что если это не делать, он просто преступник перед глазами Бога. Потому что если наш разум не загружен на полную катушку, что называется, изучением Священного Писания и учения церкви, в такой ситуации наш разум будет что? Он будет работать вхолостую. Работая вхолостую, он будет вырабатывать всякую гадость. Недаром говорится, что праздность мать всех пороков. Потому что когда человек не... Когда у него много свободного времени, которое не тратит на Бога, он тратит его на всю глупость. Для того, чтобы мышцы не напрягать. То есть для того, чтобы хорошо устоять в день так называемого частного сада, то есть наших мытарств, надо преподавать честную истину. То есть надо знать все учение церкви, всю догматику. Феофан Затворник говорит, как это сделать? Очень просто. Возьми, говорит, символ веры. И разбирай веру в единого Бога Отца Всесожителя. Возьми. Сначала разберись, что такое вера. Во всех подробностях разберись, какая вера бывает, какая спасающая вера, как она проявляется. Вот разберись такую веру. Дальше сказано, вы единого Бога. Что значит единство Божие? Вдумайся в единство Божие. Подробнейшему разбери, что значит единство Божие, да? Что значит Бог? Сказано, что такое божественная природа, свойства Божие. Разбери, продумай каждое свойство Божие. Это делать, ну, годик, два, говорит, займет. Дайте себе разобрать все свойства Божие. Дальше какая задача? Что значит отца? В каком смысле Бог отец? В каком смысле он отец Христа, в каком смысле он отец наш. Вот это разбери. Потом дальше разбери. Вседержитель. То же самое. И вот так ум свой запрягает, чтобы каждый догмат во все тонкости, когда раскрыто в Священном Писании, погрузиться. У тебя разум будет загружен, не хочу, да? Ты будешь знать то, что необходимо для спасения. И более того, ты сможешь в день выхода из тела не думать, не предаваться всяким паническим настроениям. Поэтому сказано, что в день выхода из тела крайне важно, чтобы ум был припоясан истине. Дальше. И облегшись в броню праведности. Броня праведности, что значит? Почему броня? Броня праведности. Броня праведности, добрых дел, но добрые дела должны быть взаимосвязаны. Одно с другим. Если у вас будет не хватать какого-то доброго дела, будет в броне зазоры. Представьте себе, у вас там, например, замечательная хорошая кольчужка. Ну, маленькая проблема, что вот здесь не хватает небольшого кусочка. Вот здесь. А так все хорошо. Стрелка сюда попадет в сердце, будет очень неприятно. А, такой вопрос. Вот, сам, да, вся наша действие, она относится к выходу после она относится прямо к подготовке выхода из тела. Подробные технологии, как готовиться к выходу из тела. И обув ноги в готовность благословать мир. Что значит обув ноги в готовность благословать мир? Здесь мы видим два значения. Первое значение какое? Первое значение – готовность благословать мир. Что значит? Что здесь требуется от нас? Да? Готовность к миссионерству. Прямая заповедь Спасителя. Видите, да? Если человек не готов миссионерствовать, у него будут некоторые проблемы в судной день. Прямые совершенно проблемы. Но миссионерство имеет два аспекта. Есть прямое миссионерство, проповедь Евангелия. Но есть еще миссионерство при помощи жизни. Человек должен быть готов благословлять мир также еще и жизнью. Поэтому апостол говорит, что я проповедуя, опасаюсь как бы самому не остаться без награды. То есть потому что вот на самом деле он говорит, сначала станет праведным, потом миссионерство. Это неправильно. Миссионерство одна из заповедей Создателя. И ты не станешь праведным, если не выполняешь заповедь. Но если ты выполняешь одну заповедь, другие не выполняешь, то тоже не станешь праведным. Поэтому требуется и миссия, и другие заповеди, которые с ней связаны. Любое исполнение заповедей требует всей полноты, да? Также любая другая заповедь. Конечно же, они взаимосвязаны. Понятно, если, например, я подвязаюсь, не знаю, там, в больнице, но при этом не говорю людям, которые там умирают, об Христе Спасителе, я проявляю чудовищную жестокость. У меня на глазах люди уходят в другой мир, неподготовленные, а я занимаюсь их телом, не занимаюсь их душой. Здорово, да? Ну дальше пойдемте. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры, то есть щит на доверие Богу. Православная вера, она помогает все стрелы лукавого погасить. Почему они раскаленные? Они поджигают человека. Чуть человек принимает какую-то ложную мысль, например, там, начинает сомневаться во Христе. Или начинает сомневаться в какой-то ивановской добродетели. У него начинается пожар в душе. У него начинается разгорается все остальное. Да? Вся его жизнь начинает полыхать. Поэтому сказано, что щитом нужно отбивать эти все стрелы. Нужно отбивать эти стрелы, чтобы, не допуская в своем сердце, в своем мысли, сомнения в Боге. Сначала ты должен узнать, Бог ли это открыл. Если Бог открыл, все, дальше сомнения прекращаются. Но сомнение, это уже попадание стрелы. Как сказал 17-й собор, тот, кто после однажды найденной истины ищет чего-то еще иного, он ищет лжи. Итак, я Ефесянам читаю, 6 глава, начиная с 10 по 17 стихи. Мы просто разбираем подробно. То, что вы как раз-то, когда будете рассказывать об посмертной участи души, обязательно вот подробнее чем вы разбираете вот этот момент. Мы должны не просто рассказать о том, что ждет человека, нужно сказать, вот видите, как надо готовиться. Наша проповедь – это не просто информирование. Рассказываем вам популярно, обтеватель по загробному миру такой. Выходите, значит, сразу направо, там, дорогу туда, справа налево, тут. Нет, не в этом дело. У нас не книга мертвых. Мы рассказываем о посмертной участи человека именно для того, чтобы человек к ней подготовился. И апостол Павел именно вот исходя из этого говорит. Дальше. И шлем спасения возьмите. Шлем спасения, то есть шлем надежды на спасение. Шлем тоже спасительной защиты таинств, который Господь защищает нашу голову. И меч духовный, который есть Слово Божие. То есть у нас в руках должен быть меч. Слово Божие, которое мы должны знать. Как говорит апостол Петр, говоришь ли, что говорит, как Слово Божие. И мы должны не только вот этот меч держать в руках, да, мы должны им сражаться. Как Господь, помните, отражал нападение дьявола? Чем? Цитатами Священного Писания, помните, да? Дав нам пример. Но, опять-таки, меч не только отражает дьявола при помощи парирования словами Священного Писания, но еще главное проявление этого меча духовного – это молитва. Потому что мы молитвы должны библейски. Вся наша молитва должна быть пронизана Словом Божьим. Обратите внимание, насколько пропитана библейскими мыслями. Например, наши обычные утренние или вечерние молитвы. Они же все просто пропитаны цитатами. Этот человек молится Священным Писанием. Это крайне важный момент. Всяком молитве и прошении молитесь во всякое время духом, стараясь о сём самом в соседнем постоянстве и молением о всех святых. Дальше добавляет апостол Павел. Это что касается у нас мытарства. То есть мы видим, да, что из Библии мытарство вводится сразу же. Я могу привести пример интересный, хоть независимо от утверждения этой мысли. Есть такой известный баптистский проповедник Билли Грэм, очень известный. Он духовник, по-моему, 5 американских президентов. И интересно, что он совершенно независим ни от католиков, ни от православных, которые там католиков на дух не переносит, так и православных просто не знает. В отличие от них, он пришел к мысли о мытарствах сам, изучая Священное Писание. Мы должны знать, что после смерти человек неведомо выходит, попадает в столкновение с дьяволом. Вот, собственно говоря, о чем говорит наш рассказ о мытарствах. То есть рассказ о мытарствах, он просто настолько явно прописан в Священном Писании, что сомниться в нем очень сложно. если у тебя не будет очень большого желания, конечно же. Поэтому сам не знаю. Скажите, а в чем граница? Человек после смерти ходит сразу с дьяволом, а при жизни? Дело в том, что при жизни чаще всего человек, сажаясь с дьяволом, его не видит лично. А там он увидит лично. Вот в этом только разница. А если он склон, как он может его... Лично никакого разницы нет, но лично более неприятно, скажем так. Согласитесь. А если он склон, как он его может... Нет. Ну не его кого-то из стука. Сколько я его личность? Да. Оно не сущность. Правильно? Ну, дьявол не имеет сущности. Как имеет? Ангел. Мятежный ангел. Не имеет сущности. Он ангел. А мятежный ангел. Сущность его ангел. Это грех, это... А сколько по времени мутация является? А это как у кого? Сколько грешит? То есть это зависимость от людей, да? Да, конечно же. Ну это минуты, дни, там, часы. У кого-то минуты, у кого-то дни, у кого-то часы. А кто-то как сразу? В зависимости от чего? Да. Не прошел. Да. Кстати, здесь очень важный такой момент. Когда мы говорим об посмертии, здесь очень важный момент, также, что человек у нас, когда выходит из тела, он не может сам действовать самостоятельно. Как об этом говорит Писание? Смотрите. Евангелие от Луки, 16 глава, начиная с 20 стиха, 19 даже. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и пивисы, на каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот и в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали с трупа его. Умер нищий. И отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. В обоих случаях, заметьте, сказано, отнесен был ангелами Лазарь на лоно Авраамова. Это 22 стих, 16 главы. То есть он не сам пришел туда, не своим ходом дошел, а был приведен ангелами. А какими ангелами? Добрыми. А почему же Луна Абрамова? Места не было. А другого не было места, но он в аду, в лучшем месте, в особом месте ада. Самое лучшее. Да, лучшее место, где находился Авраам, правитель. Да. Сейчас вот человек также попадает на Луну Авраама. Только Луна Авраама сейчас переместилась, здесь перемещение Авраама. Он ведет же в рай, и поэтому Луна Авраама находится где? В раю. Но попадает этот тоже человек не сам, а ангелы приводят его. Какие ангелы? Почему ангелами? Потому что здесь участвует ангел-хранитель и ангел-проводник. Ангел смерти, да, ангел-проводник. Как раз множественное число здесь тоже не случайно. Видите, в Библии вообще нет ничего постороннего. Кстати говоря, когда он будет говорить о притче, что это притча, надо помнить, что Господь притча это не называет. Где он не называет? В Евангелии не сказано, что это притча. Почитайте контекст. Он говорил, что ему притчу он сказал. Нет. Давайте контекст почитаем. Слышали все это и фарисеи, которые были самолюбивы, они смеялись над ним. Он сказал им, вы высказываете себя праведными перед Богом, перед людьми, но Бог знает сердца ваши, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Законы пророки до Иоанна, с сего же времени Царство Божие благовествуется, всякие усилием входят в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта и закона пропадет. Всякий разводящийся с женой своей, женящийся на другой, прелюбодействует. Всякий женящийся на рожденном с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру, видите? Продолжение. Для продолжения. Это рассказ Господа. А реалик событий, конечно же. В чем место в Иерусалиме чуть до 12 века показывает этого дома, богача. А еще если я могу понять, о ком он говорит? Ну, конечно же. Кстати, почему и богач по имени не называется? Потому что его имя стерт, его нет в памяти у Бога. Бог забыл его по имени. Личный контакт нет. А мы говорим, что у Бога все живы. У Бога все живы. Но у Бога все живы, он не у Бога. Забыл. У него личность распадающаяся, понимаете? Чем просто? Душа согрешающая, та умрет. В описании. В каком смысле? Не исчезнет, не потеряет личное бытие, а будет разлагаться, как личность, он и пропадет. Вот, кстати, это даже практически заметно. Заметьте, что уголовников по именам не называют. Серый, косой, кривой, там, друг друга они как называют, там, да? И это, кстати, тоже очень такой важный моментик, понимаете? То есть, это именно личное отношение, как человек. Да. А Господь, кстати, зовет, помните, как его Мария Магдалина познала, что это Иисус воскресший? По имени он его познал. Вот. Поэтому здесь богач не называется по имени, потому что он не из овец Христовых, из-за своих грехов. Итак, умер и богач, и похоронили его. То есть такое противопоставление. Лазарь не похоронили, скорее всего, просто вытянули куда-нибудь там и все. Зато душа была отнесена на лоно Авраамова. А богача похоронили в хорошей могиле, там, небось, тризна была хорошая. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною». И пошли Лазарь, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохолодил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем. Почему именно язык? Первый. Конечно же, он старал, у него был треугольник, поэтому язык больше всего раскаленный был. В каком огне он мучился? В огне неутолимых желаний. Вот когда будут спрашивать, чем мучается ли грешник в аду, когда нет еще воздаяния. Заметьте, воздаяния пока еще нет. Но грешник уже мучается. Церковное учение говорит, что воздаяние полное будет после воскресения. Как праведникам, так и грешникам. После суда. До суда нет воздаяния. Но мучение уже есть. И есть уже наслаждение. С чем это связано? С тем, что человек мучается пламенем из неутолимых желаний. Кстати, помните, что согласно Библии, ада после конца мира не будет. Что значит мочил перст и язык пропадает? Какой язык? Чувственный. Смотрите такой момент очень маленький. Когда вы чувствуете, например, вот вы есть шикарная вещь, не знаю, там, конфета Рафаэлла. Вы получаете наслаждение, едя конфету Рафаэлла. При помощи чего вы получаете наслаждение? При помощи языка? Нет. С помощью души. Души, которая и пользуется языком как инструментом. Точно так же, когда наша душа получает наслаждение, у нее есть как бы некая сила, которая получает наслаждение при помощи языка. Вот эта сила остается, хотя языка уже нет. Вот, и она-то, не утоляясь как раз, она привыкла получать удовольствие через язык, а нету. Плохо пошел, наелся, да, там удовольствие получил, а нечем. У нашего замечательного батюшки отца Артемия был такой образ. Представьте себе, человек живет при помощи только, главное у него поесть в жизни. Представьте себе, говорит, что будет после смерти. Еды нету, никто ему не дает. Чувство голода будет. Психологического голода. Не физического, а психологического голода. Но у него образ был очень яркий. Говорит, представьте, говорит, человек хочет есть и не может. Говорит, представьте, какая вонь от него пойдет. Вонь в смысле? Ну догадайтесь, но я не буду комментировать, дальше расшифровывать не буду. Я думаю, образ достаточно прозрачный. Да, но по поводу того, что ада не будет после воскресения, об этом говорит Откровение 20 глава 14 стих. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Кстати, 13 стих Откровения говорит, что мертвые находятся в аду, вместо грешники. И тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Судьи был каждый из них по делам своим. А что будет вместо ада после воскресения? Гиена огненная. Озеро, горящее огнем и серой. Нет? Нет. Ад от КПЗ. Камера предварительного заключения. Это реально существует, будет существовать? Вполне. Вполне. Вполне. Ну, тело материальное. Бесконечно. Да. Она будет всех там в аду одна участь, то есть они все будут в этом озере или как бы. Да. Но не будет разницы как бы. Разница будет. Горячие не сгорают? Да. Да. Кто-то съест? Нет. Где огонь их не умирает, а и черех не умирает, огонь их не угасает. Прям Господь сказал. Кстати, интересно, вот, а почему Господь много не говорит о посмертном мучении человека? Все очень просто. Господь, на самом деле, больше нас побуждает от самой страшной вещи, которая вообще возможна. Адские мучения не самая страшная вещь, которая возможна, заметьте. Самая страшная вещь – это возмездие после конца мира. Вот это вещь более страшная. Не посмертие просто страшно. Страшно будет, что дальше будет, после суда. Помните, был фильм «Остров», хорошо, там отец Анатолий сказал, не умирай страшно, а вот на суде стоит страшно. Прототип этого отца Анатолия, это же реально святой преподобный Феодосий Китайский. Он сейчас прославляет святых в Украине. В Киеве, да. Итак, но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Здесь очень интересный момент, да, то есть посмертный участь человека прямо зависит от его жизни здесь. Человек, который получил злое в этой жизни, там будет наслаждаться. В смысле, если он терпел это с благодарностью. Если же человек, получая скорби, не терпел их и не благодарил за них, получит двойная беда, говорит Иоанн Лесочник. Он и здесь хорошо не жил. И там награды не получит. Ну, а есть и те, кто здесь хорошо живут? Таких нет. Таких нет. Потому что здесь нам надлежит сражаться и побеждать. Господь говорил, что если все люди о вас говорят хорошо, понятно, да? Если мы откроем греческий плод, там написано «вай вам», если все люди говорят вас хорошо. Сломан, то есть это горе, это ужас. Хорошо жил, или не очень? Соломон жил как раз-то не очень хорошо, если вы вспомните. В конце. Нет, он не очень хорошо жил, потому что он стал идолом жертв приносить. Много жен, да его за это не осуждал Господь. Его осуждал Господь не за многоженство, а за то, что он и за жены, и на племенниц он стал отступать от Бога. В то время многоженство не было причиной. Но плохо было то, что много жен отвлекли его от Бога. возвышенности глава Матфея. Да, Луки. И очень дальше важный момент. Ныне же он здесь утешается, ты страдаешь. Видите, как Господь рассказывает, есть разница, есть место утешения, есть место страдания. Видите, да, вот по смерти. Вот это разделение на две части, оно прямо описано в Евангелии. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что ходящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Очень интересный момент. Вот когда вы будете говорить, 26 стих, обратите внимание, не сказано, что не могут перейти, когда не переходят. Еще такая разница в стихе. Почему сказано, ходящие перейти отсюда к вам не могут, а оттуда к вам не переходят? Ваше предложение, почему такая разница в описаниях? Она не случайно подчеркивает сразу же. Почему святые из лона Авраама не могут перейти в ад? Там же река, по-моему, да, у нас? Пропасть там написана. Вот, а оттуда и к вам не переходят. Не скажут, что не могут, заметьте. Я специально подчеркиваю. Когда вам будут сектанты говорить, что молитва за умерших бесполезная, надо сказать, что Писание об этом не говорит. Писание говорит, что они переходят, но не говорит, что они не могут. В то время же еще не будут какие-то жертвы. Послушайте, почему не скажут, что не могут? Потому что возможность такая в принципе есть. Но не сам человек перейти, понимаете, да? Власть Христа может их вывести, но сами по себе они выйти не могут. Но возможность такая в принципе есть. Она не отрицается с Евангелием. Отрицание возможности перехода из ада в рай не отрицается. Пропасть есть, так? Но переход не запрещен. Не приходят обычно, сами не могут прийти. Усовершенствоваться не могут. Но возможность такая здесь не запрещается. Это очень важно при разговоре с протестантами или при разговоре с оккультистами об этом говорить. Почему с оккультистами? Потому что оккультисты говорят, ну там у тебя карма есть, у тебя есть определенные заслуги, ты заработал, все заработал, то получи, все. Вот здесь говорится о чем? Что самовольный переход от одного места к другому невозможен. Дальше мы скажем с вами, возможен ли не самовольный переход. Почему святые, сказано, не могут прийти к вам? Во-первых, святые уже не могут согрешить. Очень важный момент. Да? То есть, уже чем хорош рай? Тем, что в раю уже не согрешают люди сейчас. Кстати, это не свойство рая, заметьте, да? Потому что первый грех был как раз в раю. Это свойство уже изменившихся людей. Человек уже после смерти теряет возможность согрешить. Знаете, какой ужас, да? Человек не может согрешить. Или покаяться. То есть, здесь просто выбор сделан. Грешники, да, они могут сделать внешние злые дела, да. Они могут внутренне злобиться. Помните страшные слова, там, плач и скрежет зубов. От чего, кстати, зубами скрежет стоять будет, знаете, да? От неутолимой ненависти к Богу. От ненависти, злобы, зависти. Все мучимые идеи будут ненавидеть Бога? Как результат, да. Потому что грехи люди делают именно по той причине, что они поднимают мятеж против Создателя. Итак, и тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал ему: «Нет отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Здесь мы видим очень интересную вещь, что мертвые обладают способностью молитвы. Даже погибшие души могут молиться, видите? Но молитва бесполезна. Потому что здесь вот сказано, если Моисей пророков не слушает, то если мертвых воскрес, не поверит. Почему, кстати, он сказал нет? Потому что он сам помнил, что он Моисея пророков-то знал. Но это никак ему не подвигало его к исполнению заповеди. Ведь мы как раз вспоминаем о границах наших способностей. Мы с вами миссионеры, но мы не способны сломать волю человека. Это очень важно помнить. Мы все время на это попадаем. Как бы нам сделать, чтобы заставить его? Да, да, это невозможно. Мы можем только быть свидетелями. Понятно разница, что мы можем засвидетельствовать, что будет так. Мы рассказать об этом можем, а вот заставить не можем. Потому что, видите, если Господь положил себе правила, не ломать свободную волю людей. Не всегда бывает свободно. Она же бывает еще и захвачена. В этом вопросе Бог оставляет человека полностью в его, то есть дает ему полностью возможность выбора. Возможность выбора, враг не власть над ним. Бесноватые не могут выбирать. Бесноватые тоже могут выбирать. Даже бесноватый может выбрать, к Богу или нет. Как? Он же не соображает. Вот эту границу трогать Бог не дает никому. Поэтому, кстати говоря, Бог и посылает бесов для излечения. Помните, мы говорили, когда об кровосмесники, да, даже не плоти. Потому что беснование как раз-то и помогает сломать гордыню. Поэтому Бог и для излечения посылает бесов. В человека. Или даже не только Бог, знаете, даже бесами могут распоряжаться кто еще? Помните? Апостолы обладают властью повелевать бесами. Ну, как болезнь, да? Причем, заметьте, не только выгонять, но и посылать. Мне всегда удивляло, конечно, такой момент, что, представляете, какое поругание для бесов. Они только их выгоняют из их квартир, но они говорят, вот отсюда выйди, а вот туда пойди. Знаете, как рабами бесами, да, бесами, да, мы повели. А бесы на это были? Ну, знаете, конечно. Вот, был интересный такой момент. Однажды был такой святой, по-моему, Феодосий, Федор, что ли, святой. По-моему, он. Или нет, или Пафнутий. Пафнутий, по-моему, гадский. Забыл, сейчас не буду вам врать, как придумывать. Был святой один, который обладал даром изгнания злых духов. И к нему привели кого-то человека, одержимого одним из князей бесовских. Тот стал вопить, что ты как, ты вообще мучаешь, и я не хочу выходить. Он говорит, я повелеваю, выходи. Говорит, я не выйду, говорит, мне надо жить в чьё-то, а ты меня выгоняешь из моего единственного дома. Я на законных основаниях. Говорит, нет, говорит, я тебе обещаю, я тебе дом предоставлю. Точно, гарантирую, я тебе обещаю, гарантирую, что я дам другого человека, там будешь жить, точно. Говорит, обещаешь? Обещаю, говорит, хорошо. Выходит бес, говорит, ну-ка, давай, говорит, куда? Он говорит, так, это сюда, представляете, ко мне. Ты издеваешься, говорит, в храм Духа Святого заставил поселиться. Он говорит, я тебе предлагал, ты отказался, это твой выбор, говорит. Так, теперь по поводу ада. Писание называет ад еще темницей духов. Об этом сказано 1 Петра 3:19. То есть это некое место, темница, где находятся люди, самовольно откуда они уйти не могут. Мучаясь огнем своих страстей. Вот. Вопрос такой, могут ли они выйти по другой причине? Давайте мы обратимся с вами к Евангелию от Матфея, 12 глава, 31-32 стихи. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, но хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Эти слова о чем говорят? Что есть некие грехи, которые Господь прямо указывает, которые могут быть прощены в будущем, кроме греха хулы на Духа Святого. Какие грехи могут быть прощены в будущем? Что за хула, которая невозможна? Фарисеи что обвиняли? Они говорят, что Христос изгоняет бесов в силу Вельзевула, князя бесовского. То есть они хулили Божьи действия. Они чудо приписывали дьяволу. Это непрощаемый грех. Потому что человек такой не способен раскаяться. Другие виды хулы мы помним, мы с вами изучали, помните, да? Когда говорили о покаянии. Какие грехи хулы еще, знаете? Грехи отчаяния, самоотчаяния будет, да. В крайней форме самоубийства, Бог меня не может простить. И грех чрезмерной надежды на Бога, когда человек говорит, а меня Бог и так простит, кажется, не буду. То есть все три вида греха, они не дают возможность человеку раскаяться. Так. И об этом же говорит апостол Иоанн, да, что он говорит, что молиться, если видишь брат, согрешающий грехом не к смерти, да просит, даст ему жизнь, согрешающий не к смерти. Есть грех к смерти, не я о том говорю, чтобы о нем молиться. Это и 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. И именно на основании этой возможности в церкви существует молитва за умерших. Какое библейское обоснование этой молитвы? Основание библейское – это власть Иисуса Христа над мертвыми. Где об этом сказано? Об этом сказано в послании к римлянам. 14 глава, 7 по 9 стих. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». То есть Христос владычит и над мертвыми, и над живыми. Власть его простирается над мертвыми. Он властвует и мертвецами, и живыми. Кстати, над кем? Над всеми или мертвецами? Над всеми. Над всеми, да. Нам не всякая власть на небе и на земле. Да? Это Матфея 28. А иначе как уже он тогда всемогущий? Да. Что власть его над всеми, об этом сказано Матфея 28, 18. Да, нам не всякая власть на небе и на земле. То есть власть его над всеми находится, но молимся мы только за своих, за христиан. Да? А других мы отдаем в руки всемогущество Божие. Почему мы не молимся за некрещенных? Потому что они согрешили грехом к смерти. Не раскаявшись без Бога, да? не получишь прощения грехов в крещении. Как Господь сказал, кто не родится воды и духа, не может войти в Царство Божие. Давайте логику рассмотрим. Если Христос обладает властью над мертвыми и живыми, да, если Он может все, и если кто сказал, что возможно прощение грехов в будущем веке, так? Если Христос не сказал, что вообще принципиально невозможен переход из ада, но Он сказал, что не может сам по себе человек перейти из ада, это что следует? Что мы можем его об этом просить. И Господь сказал, истинно, истинно говорю вам, что все, чего не попросите у Отца во имя Мое, даст вам. Знаете, все, чего не попросите. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23 стих. То есть нам дано право просить, чего мы хотим, согласно с волей Божьей. То есть воля Божья не противоречит, мы можем просить. Но мы не можем молиться за запрещенных. Да, потому что в этом нет воли Божьей. А почему же дом разрешает? Об обличении участи, но не спасении. А есть какой-то там УАР? Ну, опять-таки, это противоречит Писанию. Я, простите, библейский человек. Вот, более того, мы знаем, что апостол Павел поэтому сам молился за умершего человека. Об этом сказано во втором послании Тимофею, 1 глава, стих 18. «Да даст ему Господь, а не Сифору, обрести милость у Господа в оный день». Почему мы знаем, что это молитва за умерших? Давайте читаем в контексте. «Да даст Господь милость», это молитва апостола Павла, «Господь милость дому Анисифора, за то, что многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». То есть, что происходит? Здесь апостол Павел молится за дом, то есть за родственников Анисифора, за то, что он помогал ему очень сильно при жизни. Дальше апостол говорит, «Да даст ему Господь, кому? Анисифору, обрести милость у Господа в оный день», то есть день суда. Анисифор уже умер, поэтому об нем здесь не молится. Здесь апостол, да, молится уже о нем, когда говорилось о живых. Затем молится о нем уже умершем. Прямо молится. А почитайте контекст. Сначала молитва идет за дом Анисифора, а потом молитва о чем? О том, что Господь дал ему милость у Господа в оный день. Это, собственно, такая же молитва, как у нас сейчас совершается, да? Мы с вами молимся о чем? Доброго ответа на страшный судище Христове просим. О упокоении души умершего человека. Молитва за умерших была также и даже в Ветхом Завете, за них приносились жертвы. Вторая книга Маковеев, 12 глава, 42 и 45 стихи. Сейчас напомню, вот этот отрывок, который мы с вами будем сейчас читать, его приводить в разговоре с людьми, не относящимися к протестантам. При разговаривайте с, там, не знаю, с римокатоликами, разговаривайте, к примеру, даже с мусульманами, можете ссылаться. Разговаривайте с оккультистами, не воцерковленными людьми, на этот эпизод, пожалуйста, ссылайтесь. С протестантами не надо на нее ссылаться, потому что у них будет сразу спор, является ли эта книга каноническая, неканоническая и так далее. То есть вы утонете просто в этих диспутах. Хотя, конечно, ссылка вполне уместна, и здесь можно делать, как делал отец Алексеев. Он говорил, а чего вы к нам лезете? Мы бы весь канон устанавливали, мы знаем, что вторая Маковеевская книга каноническая. Все. Вопрос снят, понимаете? Чего вы к нам с еврейским каноном лезете? Отступнической синагоги. Но это можно, но это просто на самом деле не очень эффективно. Поэтому я вам рекомендую этот текст всегда использовать, но с ограничением протестантов. Понятно, да? Потому что это, в принципе, до этого достаточно. Все обратились к молитве, прося, да будет совершенно сглажен содеянный павшими воинами грех. Какой грех? Дело в том, что павшие воины, погибло 400 человек, и у всех этих людей были найдены идолы под одеждой. На счастье или как сворованные. Они себе их своровали, и когда грабили города, они идольские идолы в себе своровали. Ну, золотые они были, конечно, да. Ну, или для счастья, или для того, чтобы переплавить, но в любой ситуации это запрещено Богом. Бог запрещает идолов, вот, собственно говоря, использовать каким-то ни было образом. В Ветхом Завете было сказано, что имена языческих богов нельзя призывать, а языческих идолов разбейте, пускай не прилипнет от них ничего к твоей руке, чтобы человек не обольстился. То есть, если бы он просто кусок золота взял, это не страшно да. было бы, да? Да. А вот идола это уже... И, вот, и Бог наказал их как? Бог наказал их смертью, понимаете? Вот эти воины, во время сражения, именно они погибли. Не случайно это было. Именно эти люди погибли, которых руки, к рукам идольское прилипло, понимаете, золото. Доблестный Иуда увещал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до 2000 драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестиво, помня о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что падшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся они от греха. О чем просьба? О благом воскресении. Собственно говоря, если обратить внимание наше молитвы за упокой наших душ, наших умерших, в нем также акцент всегда делается на благоучесть при воскресении. И здесь интересно, что о посмертии благо мы молимся, но на втором месте. Здесь очень важный момент, да, то есть для нас бессмертие души не решает проблемы. Проблемы смерти, бессмертием души не решается. Потому что Бог создал нас не просто бессмертными душами, Он нас создал двуединым существом, воплощенными духами. Поэтому проблема смерти решается только чем? Только воскресением плоти. Бессмертие души есть, об этом мы сейчас говорим. Но главное, конечно, это бессмертие плоти. То есть это эксклюзив христианства. Старая Маковейская, 42-45. Это вот вопрос. А вот Рахиль, зачем украл у вас идолы? У Рахиля есть два толкования, думаю, взаимосвязаны. Во-первых, эти идолы, терафимы, это были гадательные идолы. Они были говорящими. Библия говорит, что эти терафимы действительно реально говорили. Причем даже описывается, как они говорили там. Шептали, шепчут терафимы. Они говорили шепотом. Дело в том, что это не, дело в том, что многие думают, что терафимы какие-то изделия из глины, на самом деле еще не делали, знаете? Детская голова. Детская голова. При помощи особой манипуляции заживо от человека отделялась голова, обязательно заживо. Засаливалась там или мариновалась специальным образом, да, и потом клались магические таблички, и эта голова начинала говорить. Мёртв, вот, и она говорила, потому что при помощи бесов. И они, и Рахиль боялась, что эта голова скажет, расскажет, куда ушел Иаков. Это нормальная магическая практика. Она до сих пор используется, на самом деле был случай, когда, например, Раби Лев, великий каббалист, который делал голема, он был праведным, потому что он спас одного из юношей, из которых хотели сделать еврея Терафима. Он его спас. Так они сейчас тоже делают? Ну, практика изготовления ритуальных голов не пропала, она известна. А голема, вы считаете, это реально было? Почему? Это голем. А что это такое? Голем, ну это некое заживо живущее. Металлическое, да? Ну да, глина там всякие. Я не знаю, что голем упоминается в Библии, это, скажем так, не колдовская вещь. А сколько реальных големов, ну почему нет? Бесяра вошел в какой-то инструмент и действие. Почему нет проблем? Библия обещает, что терафимы замолчат тогда, когда придет Христос. Об этом говорит книга Захарии. Поэтому мы об этом мало знаем. То есть сейчас уже есть неизвестно, то все равно они будут молчать? Нет, а их сейчас делать они будут. Говорить, пока их не перекрестит. Знак креста заставит их замолчать. Знаете, почему погибло язычество в Римской империи? Об этом многие не думают. А интересно, почему люди перестали верить в реальность языческих богов? Потому что оракулы замолчали. Да. Все правильно, Андрей прав. Оракулы замолчали, я вам действительно прав. Они замолчали во время правления Тиберия. Прошла какая-то катастрофа, замолчали оракулы. Додонские оракулы, дельфийские оракулы. Они стали молчать и сбиваться. Понимаете, у них прошли проблемы с предсказанием. И теперь доложили, что когда плыл корабль по морю, слышали стон и громкий крик, это было весной какого-то года, из годов Тиберия, раздался громкий стон. Крик раздался, сегодня умер Пан. Всеобщий бог, то есть на какой-то. Его изображали обычно в таком нам известном виде, с козлиными ногами, с рогами на голове, вот, и с человеческим лицом, хвостом. Пан умер, раздался стон, и об этом доложили императору. Прошло это весной при императоре Тиберии. Император Тиберий правил, чтобы вы знали, с 13 по 36 год. Христос жил. Ну, не знаю точно дату, но вот знаем, что при Тиберии весной, то есть ко времени смерти Господа. Пан сдох. И поэтому оракулы стали забиваться, поэтому к ним перестали обращаться. Понимаете, в чем фишка-то? Раньше к ним обращались, потому что они давали предсказания. А потом они начали сбои пошли. Какие-то угадывания подожались, но планы рухнули. Понимаете, в чем дело? Почему раньше дело оракулов хорошо работало? Потому что планы сатаны обычно выполнялись. А после того, как мозговой центр воздушного царства был изолирован, да, связан и заключен в ад, в бездну, запечатанное имя Господа, об этом в Апокалипсисе, да, сказано в 20 главе. После этого пошли сбои в работе. То есть они могли в короткой перспективе работать. Вот, а в большой перспективе провалы пошли, массовые провалы. Ну, все это чисто духовная реальность, понимаете, это, которая здесь вот описана прямо. Пойдемте с вами дальше. Но мы с вами перейдем к следующему. Каким образом можно помочь умершим? Что может смыть грех человека? Единственное средство какое? Кровь Господня. Об этом сказано, да, в Откровении, 1 глава, 5 стих. Омывшего нас от грехов нашей крови своей. И первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. И кровь Иисуса Христа, Сына, омывает нас от всякого греха. Таким образом, только кровь Господня может омыть и грехов. Именно поэтому главная молитва за умерших христиан какая? Евхаристия. Поэтому все чины литургии, начиная с апостольских, всегда содержат молитву за умерших. Поэтому жертва умилостивления за умерших – это кровь Господня. Но главное напоминание, оно описано, видите, в Библии. Из Библии все это выводится, логично, видите? Молитва возможна, да, очищение от грехов совершается только кровью Господа. Но ограничения. То есть вам скажут, неужели вы можете, вот смотрите, вопрос такой, можно ли молиться за всех? Нет. Согрешающих грехом смерти нельзя, за некрещенных нельзя, да, ограничения у нас четко есть. За тех, кто не верит в Сына Божия, нельзя. Крещенный, не верящий в Сына Христа, не может быть поминаем. Дальше был крещен, но говорит, что я в Христа не верю, такого человека поминать нельзя. Потому что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать... Нужно просто доверять, потому что должен. Но а если такой живой, его заблудший? На литургии таких людей поминать нельзя, понятно? Даже заблудшим. Да, нельзя, да, только на молебных. Меня один раз со сорокового заказа говорят, а человек отключается регулярно, я говорю, нет, нельзя. Ну, я здесь не буду настолько жесток, мы знаем границы веры. Почему нет такой жесткой границы причастия? Потому что бывают причины, когда человек не может причастить по объективным причинам. Ну что, в городе нет причастия. Поэтому церковь не устоит вот такой жесткой вещи. Но когда человек гнушается причастием, говорит, я не хочу причащаться, мне не надо причащаться, мне это совершенно незачем, такого человека незачем упоминать. Одно дело невозможность, другое дело нежелание. Ну, смотрите, отец Данила, вот если мои предки, там, они крещеные, да, но, допустим, умерли там, в советское время, то за них нельзя допустить. Если они были атеистами, если они говорили... Нет, если вы знаете, что они были без... говорили, что Бога нет. Вот если вы не говорили, что Бог... Есть понятие презумпции невиновности. А может, они как бы говорили... Послушайте, все, о слове рассудочности. Здесь мы уже ничего не говорим. Дело в том, что если мы не знаем о человеке, что он окулил Бога, при этом мы знаем, что он был крещенный, мы предполагаем, что? То, что он был верующим. Ну, понятно, презумпция невиновности есть. Нам не нужно доказывать, что человек крещенный является там верующим. Нам нужно доказывать обратное. Нам не нужно доказывать, что он не верблюд. Если человек крещенный, заведомо он верующий. Пока не доказано обратное. Точно так же от церкви отлучены те, кто от нее отлучен из церковного решения суда. Вот в большинстве храмов я вижу табличку за некрещенных и самоубийц правильно. Не подавать. Правильно. Там не сказано за там, большую часть. Ну, вот я библейские обоснования, я вам сказал. Какое обоснование? Если я сейчас поведу вам цитату из Афанасия Великого, которая обосновывает, в чем польза молитвы за умерших. Вот смотрите, вот человек находится в аду. Да? Какую пользу наша молитва может оказать? Как вы это объясните на пальцах? Дело в том, что человек может попасть в ад как раз из огня, в огне неудалимых желаний выходить. Но он, может быть, пытался с ними бороться. Одно дело, когда человек не желал бороться с грехом. Да, здесь уже помочь невозможно. Да, при жизни, конечно же. Да, другое дело, человек боролся, но не успел там или проиграл. И вот здесь молитва может укрепить слабую волю человека. Понимаете, да, в чем дело? Вот граница такая, где есть желание, его можно укрепить. Где желания нет, укреплять просто нечего. Пример очень простой. Да, вот когда у вас горит костер, там искры, да? Если внутри, если хотите разжечь огонь заново, если вы там, вы можете раздувать костер, в том случае, если там внутри искорки есть горящие, да? Если искорок нет, раздувать бессмысленно, только глаза себе запрошить. Афанасий Великий говорит так, приносящий жертву за усопшего должен то представить в мыслях, как представляет тот, кто, имея малолетнего слабого немощного сына, который, когда последний за ним может, с верой вместо сына приносит в храм Божий свечи, фимиам с елеем, и все это как сам утро сжигает. Хотя все это сам утро не держит и не приносит. Так бывает с отрицанием и обетами при божественном крещении. Потом, подобным образом должен представлять, что и усопший сам держит, и приносит свечи и масло, и все дары, приносимые для спасения его. Вследствие чего благодать Божия не окажется тщетным усилием к достижению того, к чему стремится он с верой. Ну, пример, помните, да, как по вере вот этих четырех друзей был исцелен расслабленный. Про него не скажут, что он сам имел глубокую веру. Но по их вере он был исцелен. Вот, ему были, кстати, грехи причины. Помните, по вере этих близких? Только так же и здесь происходит. По вере нас расслабленная душа умершего, расслабленная, но не умершая, понятно? Вот граница. Расслабленная душа умершего, она может быть исцелена, усиленная молитвой, да? Она может быть усилена тем словом Божиим. Вот это вот граница, понимаете? Соответственно, живых. Да, он может оживиться. Это касается как и за живых, так? Вот то же самое, молитесь друг за друга, поэтому говорит да, апостол, чтобы исцелились. Молитесь друг за друга, сказано Иаков 5.16. Не сказано там за живых, за умерших, а именно сказано молитесь друг за друга. А что касается мертвых, действительно у Бога все живы, об этом сказано в Писании. Лука 20.38. Бог не есть Бог мертв, но Бог живых, ибо у него все живы. Поэтому, соответственно, мы можем молиться, чтобы Господь исцелил страсти человека. Здесь что добавляет Афанасий? Смотрите. Человек, приобретший и малую закваску добродетели, хотя и не успел, а хлеботворить ее. Ну, что значит хлеботворить? То есть, закваску получил, да, а вот взойти она не успела, да, как любовь знает. Забросил дрожжи в тесто, тесто не успел подойти, она, например, там взяли, уже бросили там в печку. Однако же имел такое намерение, но не мог исполнить его или по беспечности, или по нерадению, или по недостатку мужества. И потому, что отлагал этот день за днем, не остается забвению праведного судьи. Когда он будет внезапно застигнут и пожат, то есть умрет. Напротив того, Бог по смерти такого возбудит ближних его, направит мысли их, привлечет сердца, преклонит души, и подвинутые им, они поспешат подать ему помощь в пособие. Знаете, очень интересный момент. Как Бог здесь подействует? Бог не просто его там укрепит, Бог подвинет сердца ближних, чтобы они за него молились. Видите, как интересно? Зачем это нужно? Почему Бог сам не делает? Почему он делает так, чтобы ближние за него молились? чтобы проявилось единство любви в церкви. Чтобы любовь, которая никогда не перестает, как говорит апостол Павел, 13 глава, 1 послание Коринфянам. А вот 13 глава, 8 стих. Любовь никогда не перестает. Эта любовь должна проявляться и в молитве за умерших. За живых мы молимся и за умерших мы молимся. Да? Потому что любовь наша не перестает никогда. Любовь к смерти не кончается. Протестанты любовь со смертью кончается. Вот я приходил спрашивать, человек умер, чем вы ему поможете? Никак. Не молимся, говорит, а зачем? Говорит, ничего себе. Хорошая та шлифка. Только дайте чисто шкурническое. Вот я там молюсь Богу, вот там типа, вот так, точно за башнюшку, вот так, точно, чтобы мне точно все было. Вот тогда будет все продает. Ну что за отношение торгашское к Богу? А если к этому человеку при жизни какого-то такого, ну, особого отношения не было, мы просто молимся за него, это бывает услышано? Бывает. И дальше, говорит дальше. И поскольку владыка коснулся сердец их, восполнит они недостатки отшедшего. А кто покрыт весь терниями, ведет худую жизнь, исполнен нечистот, кто никогда не приходит в сознание, небоязненно и равнодушно погружается в смрад, сластолюбие, исполняет всякие плотские пожелания, вовсе не заботится о душе и предается совершенно плотскому образу мысли, тому, если застигнут в таком состоянии, переселится он из жизни, никто, конечно, не подаст руку помощи, и участь его будет решена. Так что ни жена, ни дети, ни братья, ни родные, и друзья немало не помогут ему, потому что ни во что он не поставит его Бог. Вот интересный такой момент, да? То есть, если человек жил нечистой жизнью, помощь ему, во-первых, никто не захочет оказывать, а вот даже если захочет, Бог их все равно не примет в молитву. Действительно, вот я, когда бываю на кладбище, обращаю внимание, вот, знаете, бывают могилы ухоженные, а бывают могилы заброшенные. А это на самом деле что такое? Что человек сел, человек пожал. Вот именно, кстати, о молитве за умерших и об необходимости помощи умершим и подготовке к этой помощи говорит одна из самых скандальных притч Нового Завета. Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 9 стих. «И сказал же Иисус к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда правитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда буду отставлен от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, заметьте, да, чтобы не донесли сразу же, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми расписку, садись скорее, напиши 50. Потом он сказал другому, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. Он сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливы снова света в своем роде своем. И я говорю ему, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Ну, очень просто. Человек хорошо остался. Он говорит, я и так проворовался. Вот теперь у меня будут те люди, которые мне будут должны. Логика очень простая. Я и так воровал, сейчас меня это еще отнимут, ну, мое имущество опишут. А вот их-то чего? Я все равно виноват. Тут меня, и так меня повесили, да? Они будут не должны. Они раз не должны, они будут прокормлены, да, понимаете, элементарно. Такой хороший бизнес-план, на самом деле. Иван Ильич, на самом деле, это, смотрите, прагматичная книга. Как это технически делать? Смотрите, у нас есть богатство, которое мы с собой не возьмем. Понимаете, денег мы на тот свет не отправим. Но есть возможность подкупить себе друзей. В прямом смысле, знаете, когда если у тебя много денег, у тебя много друзей, согласитесь. То давайте людям помогать, людям, давать им в долг. Особенно, когда видите, что умираешь. Быстренько в долг надавите. Скажите, вот все, будешь, помру, прямо молиться будешь. Господь прямо говорит, покупайте от мамона неправда. Если Господь прямо говорит про реальный мамон, понимаете, про реальные деньги. Чтобы когда скудеете, приняли они вас вечный кровь. Раздавайте милостыню, понимаете, чтобы вас потом, когда скудеете, действительно помогли принять вечные кровы. Скудеете это имеется в виду? Ну, помрете. Уж больше скудеешь, сложно придавать. По-моему, неблагодарные люди, которые не будут поминать. У Иова сказано, не благословляли меня чресла нищего, которых я одевал. Люди-то, может, не поминали, а тело бы поминало. Слушка, можно сказать вот, про сынов века сего и сынов света? Это кто такие? Сыны света это мы. Сыны века сего, обычные люди. То есть они умнее, чем сыны света? Вроде своем, да. Итак, в книге пророка Даниила описывается очень интересный момент. Еще как можно облегчить участь умершего. Вообще, может, свою участь, да? Каким образом можно облегчить? Об этом говорит в книге пророка Даниила, 4 глава, стих 24. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Один из способов облегчения участи человека – это милосердие к бедным. Правда, милосердие к бедным. Именно поэтому подают за умерших милостыню. А как надо подавать? Вот как так он может? Просто подходить к человеку и говорить, помолись за такого? Да. Хочу, говорит Кирилл, иерусалимский, к вашему вопросу. Убедить вас и в этом и примером, ибо я знаю, что многие рассуждают, какая польза душе, отходящей из этого мира, с грехами или не с грехами, и что есть творится о непоминании в молитве. Как раз как протестант, да, спрашивает? Если какой царь пошлет в изгнание оскорбивших его, а потом принимающие в них участие, сплетут венец и поднесут его царю за подвергшееся наказание, то неужели не облегчит он наказание осужденных? Таким образом, и мы, принося Богу моление за усопших, хотя они и грешники, не венец сплетаем, но приносим закланного за грехи Христа. И за них и семья умилостивляем человеколюбца Бога. То есть молитва, она умилостивляет Бога. Здесь напомню, что Библия говорит о Боге, который наказывает и награждает. Которому можно умилостить и умолить. О Боге правосудия. Не о Боге Осипова, да, о Боге Авраама, Исаака, Иакова, Иисуса Христа. Вот, его можно умилостить. Как вы видите, да, об этом прямо говорит Писание и святые отцы. Теперь, что касается участи людей. Грешника, прогрешника, что их истяжит души, об этом говорит про безумного богача. А истяжит, это именно указывается способ? Спот, с пыткой, конечно, вытащить, да. Душа будет с пыткой выходить? Да. Поэтому у грешников действительно с пыткой она выходит. Лука 12:20. Бог сказал ему, безумно, всю ночь души твою возьмут у тебя, буквально истяжут от тебя. Кому же останется то, что ты заготовил? Действительно, смерть грешников, она лютая. Ну, все-таки хватит нам погрешников, это погрешников, так ему уже утомиться можно. Что происходит с праведниками? Когда человек умирает со Христом, что с ним происходит? Апостол Павел об этом говорит таким образом. Послание к филиппийцам. Первая глава с 20 по 24 стихи. Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасении, по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен не буду, но при всем, всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Знаете, роскошно, да? Вот. Давайте по пункту идем. Смерть праведников есть возвеличение Христа. Уже в сам момент смерти есть явление величия Христова. Именно поэтому мы празднуем какой день? День смерти. Библейское обоснование какое? Возвеличит ли Христос в жизни моей или в смерти моей? Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. Кстати, здесь вы можете этот текст читать адвентистам. Они говорят, что там человек умер, там, да? Ну, сказано, видите, разрешиться, освободиться. Желаю разрешиться быть со Христом. То есть Павел рассчитывает сразу быть со Христом, не как-то потом. А оставаться во плоти нужнее для вас. То здесь видите в этом тексте, видно, что душа человека, она существует после смерти, прямо, да? И она может быть со Христом. Вот душа апостола Павла будет со Христом. Потому что это несравненно лучше. Причем, видите, быть со Христом лучше, чем жить на земле. То есть посмертная жизнь христианина праведного лучше, чем жизнь на земле. Поэтому называется земля утешения. Помните, мы об этом уже говорили. Оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду с вами для вашего успеха и радости и веры. Да похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Также апостол Павел говорит о посмертии праведников во втором послании к Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Но сие-то самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Ибо когда мы благодушны, и как знаем, что во дворе из тела мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушны и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потом редко составляемся в даре, если выходя ли быть ему угодно. С первого даже можно по 9 стих читать. Апостол говорит, что наше хижное земное тело разрушается в момент смерти, но мы находим у Бога некое жилище в небесах, дом нерукотворенный вечный. Но при этом мы должны еще не просто совлечься желаем, мы облечься желаем, чтобы смерть поклочена была жизнь. Это не всегда. Внешне. Некое жилище в небесах, апостол говорит, есть. Нам просто страшно сюда можно. Нет, суд дальше будет. Про суд он дальше говорит. В 10 стихе. Идет время между судом и между смертью и судом. Поэтому мы желаем выйти из тела и удариться у Господа. Видите, это прямо сказано про выход из тела. Выйти из тела и удариться у Господа. Куда выйти? В Выше небесия. В том-то дело. Христос сказал, куда выходит? Я есть дверь. Кто войдет в мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Иоанн 10:9. Войдет куда? В церковь, выйдет из этого мира, и найдет там пажить, пастбище. 10 глава, 9 стих. Именно поэтому Библия называет небесное место пастбищем, пажитью. Об этом говорит Псалом. Господь посеет и ничтожимя лишит, на месте злачни, там оселение. Значит, место злачное. Изобильное злаками. Да, злаками, слово злака, нет, слово золото, да. Некоторые думают. То, что у нас сейчас злачные места, в смысле там золотые места, да, воспринимают. Нет. Злачные, в смысле, зеленое место. Вечная весна. Овцы Христовы, поэтому пастбище. Да. Поэтому пастбище. Некое место блаженства. В этом же месте говорит дальше апостол. Мы будем водворимся у Господа. Водворимся, то есть найдем двор у Господа. В том смысле, будем жить в дворе Господнем. Даже Давид мечтал об этом. В книге Псалмов. Он говорил так. Вот когда мы говорим про дворы, вы можете сразу огромное количество цитат проводить. Первая цитата. Это 83-й Псалом, 3 стих. «Как вожделенно жилище Твое, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворе Господне. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. О, алтарей Твоих, Господи, сил! Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме Твоем! Они непрестанно будут восхвалять Тебя!» Вот видите, чем занимаются праведники? Да, это 83-й псалом, с 2 по 5 стих. Они живут в доме у Господа, у него прямо перед лицом, да, и непрестанно восхваляют его. О чем он мечтал, то и произошло. Сами они будут как выглядеть? Праведники. Об этом сказано в 91-м псалме. С 13 по 16 стих. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Здесь прямо сказано, да, что человек будет во дворах Господа, он будет прославлять его всегда. Где сказано, что будет праведник вечно прославлять Бога? Об этом сказано в книге Псалмов, 43-й Псалом, 9 стих. «О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек». То есть человек там вечно прославляет имя Господня, живет перед лицом Создателя и славит его всегда. Праведник, находясь у Бога, не забывает также об людях, которые находятся у нас на земле. Об этом говорит апостол Петр. Второе послание апостола Петра, предсмертное, гласит так. Первая глава с 13 по 15 стих. «Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминаниями, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ведь видите, да, Петр сам обещает, что он будет стараться и после отшествия, чтобы люди приводили это на память. То есть он будет молиться Богу за жизнь? Не только молиться. Стараться. Поэтому, кстати говоря, Петр вмешивался, исполняя свое обещание, он вмешался во время 4-го Вселенского собора, когда он, да, настоял на православные учения. Когда он поправил исповедание, которое было дано Папой Львом. Апостолы в каком состоянии там также находятся? То есть они помнят о нас. Библия прямо говорит, что мученики молятся за нас. Как они находятся? Да, его откровение 100 Иоанна Богослова. 6 глава с 9 по 11 стихи. «И когда Агнец снял пятую печать, увидел я под жертвенником душу убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопели они громким голосом, говоря, доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Но, заметьте, мученики молятся. Молятся о чем? Об суде. Мне баптисты говорят, ну видите, они молятся за судей, они не молятся за христиан. Я говорю, ничего себе, суды есть, милости христиан. Потому что, когда происходит суд, то таким образом злодей обуздывается. В Откровении 14 глава, 14-15 стих сказано. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, воскликнул громким голосом, к сидящим на облаке, «Пусти серп твой и пожни». И потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И повек сидящий на облаке серпству на землю, земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Какое отношение имеет к молитвам святых? Это очень простое. Почему ангел приходит от жертв? Чью просьбу он передает? Он передает просьбу жертвам с тех, кто под жертвенником. Молитва их наконец-то услышана. Число заполнено. Пришло время ярости Бога. То есть судный день наступит, потому что Бог услышит молитву мучеников. А с чего это началось? Кровь Авеля кричала Богу от обетовании. И вот также в конце мира Божий гнев придет именно по молитве мучеников, который требует возмездия за злодейство. То есть пока что она как бы не дошла еще. Да? Дошла, и они получили белые одежды, знак оправдания Бога. Да, но они ждут количества спасенных, которые узнал Бог до начала мира. А еще проверенное количество? Бог предузнал до начала времен, конечно же, да. Вот, и более того, молитва святых упоминается неоднократно. В Откровении 5 глава 8 стих сказано, что когда Агнец взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый густые золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. То есть, видите, прямо в Писании говорит, что святые молятся, и ангелы приносят их молитву перед Создателем. Наступает второй этап, например, да? 8 глава Апокалипсиса. Давайте в контексте прочитаем, а там на интересующий нас текст это 3-4 стихи. И когда Агнец снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И видел я 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им было 7 труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и было дано ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил огнем с жертвенника поверх на землю. И произошли голоса, и грома, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющих 7 труб, приготовились трубить. Молитва святых предшествует этим 7 трубам, трубным голосам. Видите, влияние святых, вот видите, чем занимаются святые на небе. Не только славят Бога, они властно участвуют в управлении Богом мира. Их молитвы, уже умерших святых, они перед Богом, да, находятся? И мы, и умершие святые вместе находимся. И вот их молитвы настолько велики, что судьбы мира меняются. Вот я всегда говорю, что почему Гитлер напал 22 июня? То здесь все цели земли российских присиявших. О чем просили все цели? А потомщине за убийство, да? За то, что их убивали. За пролитие невинной крови. То, что эти новомученики, они сразу к собору все цели земли российских присиявших. А да, подошли? Пошли. В 41-42 как раз все большевики погибли. Да. И не только. Вот у меня Юра Максимов рассказывал, когда он писал, по телефону новомучеников, интересный момент, что фашисты убивали кого? Коммунистов? Бригадиров и председателей колхоза. А дело в том, что был ритуал определенный. Дело в том, что для того, чтобы расстрелять священника, обычно требовалось, начиная с 1934 года, следующая процедура. Бригадир и председатель колхоза писали донос на этот священник в НКВД. Его арестовывали и расстреливали. И вот эти бригадиры, они были расстреляны. То есть было Божие наказание, по молитвам святых, оно исполнилось. Тех, кого Сталин не расстрелял. Да, кого Сталин не расстрелял раньше. Сразу видите, как святых молитва действует перед лицом Создателя. А в чем любовь изменилась? Любовь к милости к праведникам. Когда наказывается грешник, праведник получает облегчение. Понимаете, да? Ну смотри, тебя пытает злодей. Святой помолился, злодея убили мучительной смерти. Ты освободился. Тебе легче стало? Нет. Но к тебе любовь и милость. А к нему гнев и ярость. Благодаря им они получили мученическую смерть. Кто? Святые. Ну опять-таки для самих святых, это, конечно, мученическая смерть, она и радость. Да. Но злодейство было покарано. А зачем им это надо, когда они уже втроем? Справедливость должна восторжествовать. А вот отвечаю на ваш вопрос. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 3 по 10 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что вы сами хвалитесь вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого вы и страдаете. Ибо праведный перед Богом, оскорбляющим вам вас воздать скорбью». Праведный перед Богом, видите? Оскорбляющим вам воздать скорбью. 6 стих. «А вам, оскорбляемым, отрадой вместе с вами, в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силами, силы Его, пламенеющем огне совершающегося отомщения, не познавшим Бога и не покоряющимся благословению Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих, явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили вашему свидетельству. Ясно, да? Понимаете, у нас вот это либеральное богословие просто в плоть и кровь вошло просто. И люди просто забыли простую вещь, что Бог, Он на самом деле наш Господь. Он немножко не такой, как привыкли там, его считать Дедом Морозом каким-то. Он, во-первых, очень серьезно относится к злодейству людей. Он к этому совершенно спокойно никогда относиться не будет, не смирится с этим. И главное, что Бог не считает людей невменяемыми. Это очень важный момент. Незнакомый, который всем говорит, ну надо понять человека, надо пожалеть человека, а вдруг он там не понимает как-то, да? Вот. Бог считает по-другому. Он считает, что человек вменяем отвечает за свои поступки. Он взрослый человек, отвечающий сам за себя. А в Кащенко? В Кащенко там уже другой разговор, с ним так Бог не спрашивает. И ты еще про людей вполне вменяемых на самом деле. И с живых и святых мы имеем прямое общение, которое описано у апостола Павла. Давайте прочитаем этот отрывок. Послание к евреям, 12 глава, с 22 по 24 стих. «Вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, тьмам, то есть десяткам тысяч ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Что значит «мы приступили»? В каком смысле «мы приступаем»? Ногами? Мы уже совершаемся, кажется. Общение? Мы находимся с ним в общении. Каким образом проявляется это общение с святыми? Вот вы своим святым имеете общение? Молитва. Молитва, да, это есть прямое. Вы приступаете к Серафиму через молитву. Не только к этому, вы приступаете к всем святым в молитву. Как раз это один из ярчайших библейских примеров о молитве к святым. Мы приступаем к святым и вместе с ними молимся Богу. Собственно, суть всех молитв наших, да, молитесь за нас вместе с нами. И за нас, о нас, и вместе с нами. Совместная молитва, всеобщие людей, ангелов и духов. Все люди вместе молятся с нами Богу. Батюшка, ну это не сказать, если грешник, ну, при тех же самых книжках, да, например, в лагере умер. Да. Ну, то есть ему хоть какие-то пытки были. Пытки были наказаны за конкретный грех, и за этот грех больше наказан не будет. Дважды за один грех не наказывается, поэтому он не будет наказан больше за этот грех. Если он на поле брани умер, да, то больше не будет наказан за этот грех, за одно из убийств не будет наказан. Иоанн говорит так, смотри, говорит, убийцу казнили, да, он убил 50 человек. Если нет после смерти возмездия, то как же он еще ответит еще за 49 убийств? Понятно, да? За одно он заплатил своей жизнь за жизнь. А еще за 49 как он заплатит? За 49 он будет при помощи насильственного привода. Вот, собственно, интересно, воскресение мертвых обосновывалось и святыми отцами очень часто именно как насильственный привод. Человек не хочет, а его приводят на суд. Хочешь, не хочешь. Есть очень важные слова, которые говорят о посмертной участи христиан. Их очень нам хорошо даже... Не только для сектантов вспоминать, но для себя самих. Это Откровение, 14 глава, 13 стих. «Я услышал голос с неба говорящий, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Знаете, вот это удивительное, да? Они успокаиваются от своих дел, так и Дух Святой говорит, и за ними идут сзади их дела, чтобы воздать им награды. Не случайно сказано, что души умерших, они участвуют в управлении мира как цари уже сейчас. Души царствуют. Об этом сказано в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава, 4 стих. «Увидел я престолы, сидящих на них, и которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертание на чело свое и на руку Его. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». То есть святые мученики уже царствуют со Христом. А души их. Они правят миром. Поэтому властно влияют, понимаете, на мировые судьбы. Кстати, влияние святых очень сильное. Мы знаем, да, как сколько раз Богородица заступала, так как Георгий Победоносец сколько раз заступался, да, сколько раз святые вмешивались, да, в этот мир властно. Про них лучше отвор, я же не говорю. Белый Годник как быстро помогает, знаете, даже маловерующие об этом знают. Вот, действительно проверено экспериментально. Именно потому, что они царствуют со Христом, они властвуют, они уже живут сейчас с Господом, властвуют с ним. Как церковь общается с умершими, праведниками? Мы говорили о молитвах, да, святых, что они за нас молятся. Мы имеем с ними общение. Первое, мы имеем общение со святыми. Особенно с апостолами. Об этом говорится 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась. Мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. То есть апостол повелевает иметь общение с собой, с самовидцами слова. Вот я баптиста спрашивал в Саратове, говорю, милые, вот заповедь выполняете? Не, они не выполняем. Мы говорим, мы выполняем. Мы имеем общение с апостолами через рукоположение. Но мы еще непосредственно общение с апостолами. Мы молимся им, да, молим, просим их молитв, обращаемся к ним, прославляем их, подражаем вере их, и они молятся за нас. Протестанты прямо нарушают заповедь Божию. Здесь нельзя сказать, что это они там. Да, не выполняем. Евреям 13:7. Второй момент. Нужно поминать людей. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Видите, заповедь апостола Павла прямая, уже прямое повеление, говорит о необходимости поминать наставников. Так мы говорим, в это время память, да, поминаем кого? Сегодня мы поминали Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова. Поминали. Мы вспоминали, как наставников смотрели на кончину их жизни, смотрели, каким образом, в том числе и глазами. Потому что как мы, например, можем посмотреть на кончину жизни апостола Иакова? Чем закончить жизнь апостола Иакова? Ничем. Не, Царство Небесное. Не. Конец жизни Царства Небесное. Поэтому мы смотрим на икону и видим Иакова в Царстве. И подражаем вере Иакова. Причем мы подражаем, смотрим глазами, подражаем вере их. Вот. И таким образом мы исполняем заповедь Господню. Книга Притчи, 10 глава, 7 стих говорит так. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. В славянском переводе говорит, память праведна с похвалами. А у нас в русском это будет благословенно. Но не суть важно. Все равно благословение, мы благословляем память праведных. Как и повелевает здесь царь Соломон. Слушай, а какая глава? 10 глава, 7 стих. Поэтому и раньше сказано, благословение на голове праведника, уста же беззаконных изгородит насилие. Память праведна приводит благословенно, а им нечестивых омерзеет. И также сам Господь что сказал? Кто вас принимает, меня принимает. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Принимающий пророка во имя пророка, награду пророка получит. Принимающий праведника во имя праведника, награду праведника приполучит. Иоанн Матфея, 10 глава, 40-41 стихи. Как раз мы когда прославляем и принимаем праведников в их имя, мы становимся участниками в их награде. Видите, да, Библия говорит так. Во имя праведника. То есть, скажу, за то, что он праведник, поэтому мы принимаем. Помогаем и, там, и так далее. Вот. Если мы во имя там, кого-то святого будем, ради святого сделаем такую-то вещь, мы с ним станем друзьями. Праведники вокруг нас являются свидетелями, мы их прославляем, потому что Господь что сказал? Он сказал, прославляющих меня прославлю. Это 1 Царств, 2 глава, 30 стих. Так говорит Господь. Да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. А то есть Господь обещает, что те, кто прославляет его, он сам Господь прославляет. И, собственно, канонизацию в церкви православной кто совершает? Бог. Вот некоторые вот ошибочно говорят, как же люди могут прославить святого? Могут ли они на самом деле прославить? Церковь не может прославить святого. Святого прославляет Бог. Просто церковь говорит, это мы фиксируем факт. Мы не делаем святых, мы констатируем факт, что святой уже был святым. Бог его прославил. А какой славой? Церковь сами, да? Да. Не в смысле канонизировать, она прославляет Бога непрерывно. А в этом смысле святого. И прославляет Бога во святом. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 22 стих, Господь говорит, «Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как и мы». И дальше Господь говорит, «Отче, которого ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, дарить славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». То есть святые пребывают со Христом, Господь им дает свою славу и прославляет их. И здесь очень важный момент, в чем проявляется эта слава. Некоторые вот не разбираются, а давайте я сейчас вам, если вам интересно, опишу как-то, какие награды победителям даны. Я только 7 наград назову, но я думаю, тоже немало. Первое. Откровение, 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Первая награда. «Право вкушать от дерева жизни, посреди рая Божия». Второй момент. 11 стих 2 главы. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вторая награда, да? Третья награда. Это 2 глава, 17 стих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Сокровенная манна что такое? Сокровенная манна, скрытая манна. Какие-то новые знания будут? Это новое причастие Богу, причастие самого божественной природе, причастие божественной славе, божественной естестве. И новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает, это новое отношение, личное отношение с Богом, которое не повторяется никогда ни у кого больше. Четвертая награда. Кто побеждает, это значит 26 и 28 стихи. Та же старая глава. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. То есть Господь обещал, первое, что даст власть над язычниками побеждающим. Поэтому, собственно говоря, святые так властно гоняют язычников, да, когда там участвуют, да, там, и народы могут разогнать спокойно совершенно. По обещанию Господа. И дам ему звезду утреннюю, то есть даст власть над дьяволом. Святым дана власть над сатаной. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. А следующая награда. 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповеду имя его пред отцом моим и перед ангелами его. То есть, получит белые одежды святости, и Христос его имя прославит перед отцом и перед ангелами. Замечательно, кстати, да? Когда ваше имя будет прославляться перед лицом Бога Отца, святых ангелов. Следующая награда, 12 стих, 3 главы. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. То есть человек будет навсегда в храме Божьем, как столб в храме Божьем. Поэтому говорится, что святые как столпы церкви. Это не случайно у нас изображение мучеников и апостолов на столбах, потому что они столпы церкви. Об этом сказано в послании Галатам, да? Петр, Яков, Иоанн, называемые столпами. И имя Бога, то есть опять Бог, человек узнает самого лично Бога совершенно по-новому. Не только Бог опознает человека по-новому, но и человек узнает тайное имя Бога, узнает жизнь Бога внутри, внутреннюю жизнь самого Создателя. Следующий, 21 стих. Немножко почитаю в контексте. «Все стою, двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть человек сидит на престоле Бога Сына, побеждающий, и будет пировать вместе с ним. 3 глава, 21 стих. Вот награда, которая обещана праведникам. Знаете, да? Христос на престоле Отца, а мы с ним на престоле Сына. Христа, да. Да. Получается, так же на престоле Отца. Да, конечно же. Теперь несколько таких технических моментов. Но по поводу прославления, вы поняли, прославляем, молимся, просим их о молитвах. Они молятся за нас, мы вместе молимся Богу, да, совместно. Про ангелов мы раньше говорили, сейчас мы видим, да, что как здесь вот святые вместе с нами молятся Богу, живут они в раю у Бога. То, что они живут в раю, например, это Христос сказал, помните, в Евангелии от Луки, 23 глава, 43 стих, ныне будешь со мной в раю. Разбой, когда сказано было. И апостол Павел был восхищен в рай, где там для праведников, да, где они слышат незаглубленные слова. 2 Коринфян 12:4. Итак, 12:4, последнее, что хотел сказать по поводу нахождения праведников. Теперь, что касается форм почитания святых, кроме изображений, что еще? По поводу мощей. Тела святых, они хранимы Богом. Господь хранит все кости, их ни одна из них не сокрушится. Это Псалом 33, 21 стих. То есть они охраняемы Господом. То есть сами действительно они под охраной Господа находятся. Дальше, когда Елисей умер, то Костя был воскрешен. Мертвый, да. А об этом говорится 4 царство, 13 глава, 21 стих. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся кости Елисея и ожил, и стал на ноги свои». Тем более это касается жизни сейчас, потому что в наших телах храм Духа Святого, да, как об этом апостол говорит. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих. И 6 глава 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Духа Святого, с того Духа, которого вы имеете от Бога, вы не свои». То есть именно поэтому прикосновение к храму, оно освящает. Потому что раз тело храм Божий, то храм Божий, он достоин почитания. И там сказано, свят храм твой, дивен правде. Почему, собственно, нас поклоняются перед мощами? Именно как перед храмом. Вот сейчас спрашивают, почему перед мощами поклоняетесь? Ссылайтесь на Псалом 5, 8 стих. «Я, потому что милости твои, войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему, в страхе твоем». Понимаете, да, почему? Потому что раз тела храм Святого Духа, мы поклоняемся, как храму Бога. И сказано в Псалме 27, 2 стих. «Услышь голос моления моих, когда я взываю к тебе, когда я поднимаю руки мои к святому храму твоему». Поэтому перед мощами молятся, и перед ними взывают руки к Богу. Почти к Богу совершается. Мы молимся к Богу, прославляем Богу. Но делается это перед мощами, потому что это храм Божий. Вот вам скажут, почему, собственно говоря, в Новом Завете об этом не сказано, но надо помнить, что во время Нового Завета все мощи святые были, то есть святые были фактически чули все тогдашние. Последнее, что хотел сказать по поводу нетления мощей. Почему мощь нетлена? Потому что Христос воскресший, что сделал? 2 Тимофею, 1 глава, 10 стих. «Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меняй узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога, спасшего нас и призвавшего звание святым, не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие». Бог Отец через воскресение Христа явил нетление. Поэтому, как тело Христа не видело тления в гробу, помните? Об этом сказано во второй главе Деяний апостолов. Это 2 глава 31 стих, что не было плоти, он не видел тления Христа. И вот в причастной к плоти Господней, к нетленной плоти Господней, святые могут не видеть тления, тогда, когда Богу это угодно. Для нас, опять-таки, вот здесь очень такой важный момент. Когда вам говорят, ну как же, они все равно сгорят эти тела. Да, сгорят и изменятся. Для нас нетление тел не значит, что они останутся такими же. Это значит того, что началось, процесс воскресения уже начался. И нетленному телу уже причастны святые. Да, они обновятся, они будут воскрешены Богом во плоти, да, вот в этой самой плоти. И вот свидетельство нетления, воскресенье будет нетление святых. Здесь интересный такой момент. Вот к вопросу тления. Вам скажут, как же так? Вот там же есть же тленный, нетленный там буддийский святой какой-то там, да, вот. Во-первых, с нетленным буддийским святым это там проблема, потому что, скорее всего, даже живой там, особая форма транса, в которой он находится. Недаром говорят, что он там в состоянии самадхи находится. Сколько он времени уже? 80 лет. Вот. Главное в другом. Действительно известно, когда тело не гниет из-за проклятия Божия. Такие случаи действительно известны. Да, когда земля не принимает, что называется, да, вот там. Вот. Ну, Ленин его поддерживает, а есть проклятые люди, конечно, которые находятся под проклятием Божиим. И здесь уже это особое явление гнева Божия, когда действительно Господь даже не доставит человека соединиться с землей. А такое было, помните, скорее Дафаном и Вероном были, которые, помните, были сошли в ад живыми. Вместе с телами. С телами, да, то есть. Горей, Дафан, Аверон. А теперь по поводу святых. Святые, что касается древних отцов церкви, как мне объясняли, что единое тело, в котором радуется один член, радуются другие. Помните, об этом говорит апостол Павел. В первом послании к Коринфянам в 12 главе, 26 стих. Страдает ли один член, страдают с ним все члены, страдается ли один член, и с ним радуются все члены. Вот видите, то есть как раз вот единство тела Христова, оно проявляется в этом, в общей радости, в общей заботе, святые заботятся о нас, мы молимся святым, заботимся о умерших, происходит это единое такое согласие, единый союз земных живых существ, объединенных под головой Христом Спасителем. Поэтому надо помнить, что святых мы не можем отделить от Христа. И поэтому попытка любая отделить святого от Христа является идолопоклонством, недопустимым. Как было, когда пытались от святых от Христа отделить, ну как сейчас царя Николая пытаются отделить от Христа, понимаете, так говорят, что он искупитель и так далее. И для нас, собственно говоря, должно быть понятно как. Вот Василий Великий говорит так. «Чествование мучеников вожделено всем, возложившим надежду на Бога. Преимущественно же вам, любители добродетели, которым своим расположением к прославившимся сослужителям доказывает любовь к общему всех владыке. Видишь ли, как мимо этих камней могильных проходит без внимания, а память мучеников, мамонта, вся сторона подвинута, весь город принимает участие в празднике, несродники сбегаются на гробы отцов, но все прибегают на место благочестия. Видишь, как честно добродетель, а не богатство. Так церковь тем чтит смертью предваривших, тем самым возбуждает живущих еще». Не домогайся, говорит она, ни богатства, ни мудрости мира предстающей, ни славы видающей. Все это исчезает вместе с жизнью, но будь делателем благочестия. Оно и на небо вознесет тебя, оно приготовит тебе бессмертную жизнь и продолжительную славу людей. Есть очень важный момент, да, то есть для нас память святых должна быть назиданием. Мы должны подражать их вере, то есть должны не просто почитать их, но подражать их вере. Если же мы не подражаем их вере, помните, что ходатайство святых не будет услышано. Бог не услышит ходатайство святого, если человек грешит. 15 глава Иеремии говорит так, 1 стих. «И сказал мне Господь, хотя вы предстали перед лицом моим Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Кстати, да, святые подходят, а Бог говорит, гоните святых, я не хочу их слушать. Поэтому и говорит Иоанн Златоуст, ты, говорит, смотри, ты сейчас просишь молитву святого за тебя, а сам гневишь Бога. И что ж ты хочешь, чтобы святой из-за тебя был в милости Бога? Он тебя не будет молиться за тебя, если ты гневишь Бога. Даже у живых святом был такой случай. Антоний Великий, к нему подошел человек, говорит, пожалей меня. А Антоний им отвечает, ни я, ни Бог не пожалеют тебя, если ты не захочешь справляться. Очень важный момент. То, что мы должны помнить, то, что у нас действительно такое иллюзорное представление очень странное. Поэтому помните, что честь, воздаваемая добрым из наших сослужебников, есть доказательство нашего благорасположения к общему владыке. Ибо несомненно, что восхваляющий мужей доблестных не применет и сам подражать им в подобных обстоятельствах. Василий говорит. Но если человек не подражает святым, он только гневит их своими молитвами. Помните известную историю про образ Пречистой Богородицы, нечаянная радость, когда человек перед образом молился Божьей Матери, когда он шел на нечистые дела. И что ему сказала Пречистая? Да, сказала, что такие, как ты, конечно, распинают сына моего и ругаются над ним. Вот это как раз очень важно помнить, потому что у нас часто начинается вот такое языческое представление о святых. Мы ему помолюсь, а сам будет делать дальше там. Но это не пройдет. Когда святой не услышит молитвы за тебя, если ты просишь его на зло, или ты не желаешь исправляться. Или услышит. Николай Чудотворец бывает часто слышит, когда к нему злодеи обращаются. Слышит и очень оперативно помогает. Так что мало не покажется. По полной программе. Как врежет. Поэтому тут просто Богу не надо гневить. Сейчас я хотел сказать очень интересный момент. Как относиться к такому явлению? Люди говорят вам, вам скажут. Вот люди там из-за святых забыли о Боге. Вот знаете, такое расположение. На самом деле проблема такая может существовать в том случае, если человек не обучен. Но святой на самом деле здесь сам мешает. Он поможет человеку вернуться к Богу. То есть святой, он, как у благословителей, помогает идти к Богу. И поэтому, конечно же, подражая вере святых, но мы подражаем как? Мы подражаем, обращаясь к Создателю. И какая мера молитвы святых? Вот иногда, когда говорится о молитвах святых, которые есть в церкви, нам говорят, что у вас в церкви там молитва святых, вычислена молитва Христу. Надо сказать так, что в нашей церкви молитва Богу гораздо больше, чем молитва святых. Гораздо больше. Посмотрите, ну возьмем обычную вечернюю. На вечернее богослужение, когда мы молимся святому? На Господи возвах мы молимся, вспоминаем там 6 или 10 стихир, да, Максу, святому. И нахвалить их там 3 стихира святому. Ну и на отпуске вспоминаем. Все, ну и тропарь. 5 раз. Все остальное это псалмы, обращенные к Создателю. Наши утренние молитвы. Мы обращаемся к святому когда? Только в самом конце. К Пречистой Богородице мы обращаемся с двумя молитвами. И к Ангелу Хранителю с одной молитвой. Все. Все остальное молитвы к Богу обращены. То есть это очень важно помнить, что церковь нам дает возможность очень четко настроить свое сердце. Именно поэтому, кстати говоря, церковь требует некого порядка в молитвословии. Почему есть некое правило, да, правило молитвы? Чтобы мы не перенесли славу единого Бога на людей. Вот именно поэтому существует правило молитвы, которое помогает нам правильно настраивать свое сердце. Недаром сами святые вот именно так вот настроят. Последнее, что я сегодня скажу. Чем закончится жизнь святых в раю? Рай навсегда? Будет царство. Закончится жизнь людей в раю таким образом. 1 послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. Начинает с 13 стиха, читаю. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Кто приведет? Бог. Бог Отец, да? Вместе с Иисусом Христом умерших в Иисусе Бог с ним приведет. Куда? На суд. Придет суд. Вместе с Иисусом придут святые. Бог Отец вместе с святых вместе с Христом приведут. То есть идет Христос, которого ведет Отец на суд. Так он дал им власть на земле судить. Поэтому Христос, Бог Отец ведет Сына на суд. Поэтому сказано в послании к евреям. И когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонится ему все ангелы Божии. Вторично, когда-то, когда в день суда. Вместе с ним придут все ангелы и все святые. Их Бог Отец приведет. Небеса опустеют. Весь духовный мир опустеет тогда, когда на землю явится все человечество. Все святые придут навстречу Господу, чтобы воскреснуть и жить во плоти. Вот чем завершается рай. И святые будут судить мир. 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же будем судить мир, то неужели мы недостойны судить маловажные дела? А разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более дела житейские. То есть святые будут судить мир, а святые будут судить мятежных ангелов. Злые духи будут судимы святыми. Вы догадываетесь, почему у злых духов плохие отношения с святыми? У них очень неприятные предчувствия, что им предстоит встретиться в очень неприятной обстановке. Почему, например, бесноватые вопят от костей мучеников? Вроде кости, да, лежат? А демоны орут страшными голосами. Болезнь изгоняют. Почему? Потому что святые будут судить ангелов. Вот именно вот этих мятежных ангелов будут судить. Именно поэтому они, злые духи, боятся. Они помнят о будущем, что им предстоит. Это страшный день возмездия за их злые дела. Вот как раз-то вот этим закончится райская жизнь. Для грешников конец будет тогда, когда будет воскресение осуждения, а для праведников воскресение оправдания. Но в воскресенье мы будем с вами говорить в следующий раз.